Эпилог. «Мика, ты же обещала!» — возмущается Нурлан, застав меня за разрисовыванием стен детской для нашей принцессы. «Тебе осталась неделя до срока, а ты...» «Вот именно, Лан! Всего неделя, а столько всего нужно успеть!» — восклицаю я. «Я же прислал тебе художника. Зачем ты делаешь это сама?» — подходит муж и пытается отнять у меня кисточку с краской. «Еще и дышишь этой гадостью». «И вовсе это не гадость. Краски гипоаллергенные и полностью безвредны. Так что кыш отсюда, не мешай!» Пытаюсь я его прогнать, но муж и слушать не хочет. «Ну, пожалуйста, Нурлан, дай мне закончить!» «Ма!» Раздается топот неуверенных ножек, и на пороге появляется Рустик. «Ням!» Требует он еду. «Я отпустил няню. У нее что-то с матерью», говорит муж, подхватывая сына на руки. «И я привез нам ужин. Так что давай откладывай это все и пошли». Вздохнув, я окидываю взглядом свой пейзаж и делаю, как просит муж. Подкрепиться действительно не помешает. «Ты купил курицу?» Втягиваю носом аппетитный аромат, стоит нам переступить порог кухни. «Ага, тот куриный рулет с грибами, который тебе так понравился». Улыбается довольный муж, садясь вместе с сыном за стол. «Еще и накрыл все?» «Да, ты просто мужчина мечты!» — восклицаю я и, наклонившись, целую его. «Ради твоих поцелуев я готов и не на такие подвиги!» Со вздохом отрывается он от моих губ. «Мам!» — тут же требует маленький командир своей порции ласки. «И ты хочешь поцелуев?» — смеюсь я и расцеловываю довольного пухлика в обе щеки и губы. «Мамин сладкий!» «Вот как бы я жила без своего мальчика?» До сих пор тело охватывает дрожь при одной только мысли о том, что эта дрянь, недостойная называться матерью, могла отнять его у меня. Слава богу, мы больше не слышали о Наташе. Поняв, что ее гениальный план провалился, она ушла в закат. «Вот об этом я всегда мечтал», вдруг говорит муж после того, как мы заканчиваем есть. «О чем?» «Не понимаю я». «О семье». «Уилли, не ты ли бежал от подобной перспективы?» Выгибаю я бровь. «Я имею в виду в детстве. У нас никогда такого не было, понимаешь? Родители всегда были заняты работой, и нами в основном занималась бабушка. Делится он тем, чем никогда не делился. И мне вдруг становится ясно, почему он так долго избегал отношений. Он просто не знал, каково это — иметь кого-то родного и близкого. Я тоже об этом мечтала, Лан. Со слезами на глазах говорю я, вспоминая собственное безрадостное детство сироты. Но теперь у нас есть семья, и мы никогда больше не будем одиноки. Пару месяцев спустя. «Она моя копия», — с нежностью говорит муж, сидящий на кресле-качалке около детской кроватки. О том, чтобы перенести его принцессу в детскую, не было и речи, так что кроватка и кресло перекочевали в нашу спальню. «Я начинаю ревновать. Такое ощущение, что ты любишь ее больше меня», — возмущаюсь я. Муж с какой-то маниакальностью приходил с работы и зависал над дочкой, не обращая больше ни на что внимания. «А ты разве не любишь толстунчика больше меня?» — приподнимает он вопросительно бровь. Я тушуюсь, пойманная в собственную ловушку, но сдаваться так просто не собираюсь. «Я не отдаю ему все свое внимание». «У тебя, между прочим, есть еще я и сын, а ты на нас даже не взглянешь лишний раз». Все ворчу, надеясь воззвать к его совести. Вот правда, он с рождением дочери стал совершенно другим. И где тот Мажиев, который терпеть не мог младенцев? Его же палкой от дочки не оттащишь. Только и делает, что ходит да воркует над ней. Даже подгузники сам меняет. «Ты говоришь так, словно она не твоя дочь тоже». Лишь отмахивается от меня муж, играясь с пальчиками Элизы. «Ты только глянь, какие маленькие у нее пальчики!» «Ты говоришь это уже в сотый раз!» — закатываю я глаза. «Конечно, она моя дочь, и я люблю ее. Но ты стал каким-то одержимым папашей, Нурлан. Даже не понял, что нам уже можно?» — затыкаюсь я, начав. Было почему-то ужасно неловко говорить о том, что послеродовые выделения прошли, и нам как бы можно уже заняться любовью. Я до сих пор не вернулась в прежнюю форму и ужасно комплексовала, хоть и понимала, что это глупо. Давно ведь поняла, что Нурлан любит меня не за мое тело. Просто каждой женщине ведь хочется быть красивой для своего мужчины, если не сказать идеальной». «В смысле, можно то самое? И ты молчала?» Тут же закопошился муж, вставая и укладывая заснувшую дочь в ее розовую кроватку. «А сам-то не мог догадаться?» Складываю я руки на груди. «Я, между прочим, тебе намекала и не раз». «Это когда же?» — хмурится Нурлан. «Когда делала тебе массаж в откровенном белье, а ты даже не взглянул во второй раз», — наконец высказала я свое возмущение его отношением. «Да я не взглянул, потому что и так с трудом сдерживал себя. Шутка ли? Почти трехмесячное воздержание», — всплеснул он руками. «И к тому же...» «Стоп! А какого черта мы спорим? Вместо того, чтобы отправиться в постельку», — хлопает он себя по лбу. А потом с улыбкой чеширского кота идет на меня. «Ну, держись, малышка. Сегодня ты точно живой из-под меня не выползешь». «Эй, не при дочери же!» Остужаю я его пыл. На самом деле, да нельзя польщённая блеском возбуждения, что заполнило его глаза. «Ты права, при ней такое точно делать не стоит», — согласно кивнул муж. А потом, подхватив меня на руки, вынес из спальни. «Хорошо, что у нас такой большой дом, и в нем достаточное количество комнат. А еще лучше, что у нас есть няня», — добавила я, уже предвкушая часы в постели с Ланом. «Я просто до ужаса соскучилась по этому аспекту нашей жизни. И как же приятно будет заниматься любовью без огромного живота, не дающего мне даже развернуться в нужную сторону». «Тебя ждет наказание за то, что томило меня лишние дни», — рычит Нурлан, укладывая меня на постель и тут же накрывая собой сверху. Муж, не теряя времени, сразу же стянул с меня ночную рубашку, которую я успела надеть после душа. Его одежда также последовала ее примеру. «Долой все!» — рычал он, нетерпеливо заставляя меня хихикать между избавлениями от очередного предмета его гардероба. «Ты словно опаздываешь». «Еще как опаздываю, и все из-за тебя», — ворчит он, затыкая мне рот поцелуем. Я тут же отвечаю, обхватывая его за шею и изгибаясь в его руках. «Поцелуй мужа самое сладкое, что я пробовала в этой жизни. Сомневаюсь, что что-то может быть слаще и желаннее. Наши ласки длятся практически всю ночь. И я действительно благодарна Лану за то, что он уговорил меня завести няню». Нурлан. «Доброе утро», — воркует жена, целуя меня в шею. «Действительно добрая», — отвечаю я ей, уже заводясь. Обнимаю ее и пытаюсь затащить на себя, но встречаю резкое сопротивление, к которому совершенно не готов. «Ты чего?» — хмурю брови. «Того, что ты мне все там чуть ли не до крови стер. Откуда только силы берутся?» — удивляет она меня своей отповедью. «Ночью я не услышал от тебя ни единой жалобы», — хмыкаю я, наслаждаясь покрывшим ее щеки румянцем. «Я и сейчас не жалуюсь. Просто давай-ка немного притормозим», — пряча лицо у меня на груди, просит Мика. «Все, что скажешь, малышка». Довольно хмыкаю я. Люблю все-таки ее смущение. И не скажешь, что мать двоих детей. Чем тогда займемся? «Вообще-то я разбудила тебя на работу. Тебе в офис вообще-то нужно», — щипает она меня игриво за бок. «К черту офис. Я начальник и сам решаю, когда там появляться. Я, кстати, нанял помощника, благодаря которому смогу появляться на работе пару раз в неделю. Делюсь я с ней хорошей новостью». «Серьезно?» — радостно подскакивает она, а потом бросается на меня с поцелуями. «Я так рада! Мам!» — прерывает нас настойчивый голос и стук маленьких кулачков в дверь. Под утро мы перебрались в нашу спальню, ведь малышку Эл нужно было кормить. «Пришел твой командир!» — улыбаюсь я жене. «Иду, мой хороший. Ой!» — прикрывает она ладошкой рот, вспомнив о спящей дочери. Но было уже поздно. Малышка уже проснулась. «Иди, впусти его, а я возьму дочку». Киваю ей на дверь, которую толстунчик вот-вот вынесет своим стуком. «Ах ты, хулиган!» — открыв дверь, подхватила Мика сына на руки. «Я же говорила тебе так не стучать!» Начала она его щекотать, направляясь к кровати. «Мам! Нить!» Пытался он увернуться, но смех то и дело вырывался из его груди. «Смотри, что ты наделал! Разбудил сестру!» Поцеловав в лобик, уложила она его на кровать. «Ля-ля!» Тыкнул толстунчик толстым пальчиком в сторону сестры. Он еще не знал, что с ней делать, но уже любил. Удивительно, но факт. То, как сын смотрел на сестру, трогал за ручку, было настолько трогательно, что даже я не мог остаться равнодушным. «Все еще не могу поверить, что у меня есть все вы», вдруг говорит Мика, гладя сына по голове. «Казалось бы, еще недавно я была совсем одна». «Но больше нет. Я ведь тоже был один», напомнил ей я, протягивая руку над нашими детьми и находя ее ручку. Сплел наши пальцы и, встретившись с ней взглядом, прошептал: «Пока не полюбил тебя». «И ты рад этому?» — улыбнулась жена, грея мое сердце, которое я всегда считал черствым и неспособным любить кого-либо, кроме самого себя. «Я не просто рад, я счастлив. Счастлив быть твоим мужем». «А я счастлива быть твоей женой. И любить тебя, Лан. Тебя и наших детей». Вот так, лежа в окружении своей семьи, я и понял, зачем люди заводят семью. Чтобы любить и быть любимым. Конец. Для вас читала Валерия Егорова.